Мы с вами сейчас уважительно причин не фиксируем, что вы оплату не производите, так как вы ее не уточняете. Скажите, пожалуйста, вам сейчас срок предоставляют до 18 августа, оплата поступит? Не скажу. То есть мы с вами фиксируем второй отказ от оплаты, готовим документы, хотите стать взысканием. Светлана Яковлевна, давайте с вами общаться, пожалуйста, конструктивно. Вы дома с соседом общаетесь, которого вы взяли деньги и не отдаете ему. А кто такая, конструктивно общалась? Какая-то телефонная попрошайка? Да ради бога, вы недостойны, чтобы с вами уважительно и конструктивно общались. Светлана Яковлевна, сейчас момент информируем. Так как мы с вами фиксируем, второй отказ от оплаты, причину вы не указываете. Почему оплата происходит по кредитной карте? Вам готовят документы на следующую стадию взыскания, в рамках которой к вам будет направлена группа выездного взыскания на дом. Ой, начинка с Каспенского леса. Группа выездного взыскания. Подождите, а вы точно из Сбербанка звоните? Будете, тогда перебивайте. Хорошо, буду. Вы точно из Сбербанка звоните? Ну, если с вами вчера также общались с сотрудниками, я думаю, что вы знаете, что это звонок из Сбербанка. Нет, я не знаю. А вы именно из Сбербанка или Актив Бизнес Коллекшн? Именно из Сбербанка из Нижнего Новгорода. Капец, вот это идиотов стали в Сбербанк набирать. Раньше хоть поприличнее люди были, а сейчас вообще ни ума, ни фантазии. А с чем это связано, ваше оскорбление? Скажите, пожалуйста. Ну, потому что вы херню мне только что сказали с этим. В вашем возрасте оскорблять человека, Светлана Яковлевна? Оскорблять человека можно в любом возрасте, когда он это заслужил. И чего же так заслужил я? Например, что вы не платите? Вы своим идиотизмом, вы херню городите, я поэтому вам и говорю какую, об этом. Какую, например, что к вам из моей группы будет? Конечно! Какая сумма долга сейчас? А при чем здесь сумма долга? Не надо увиливать. Сумма долга какая? Не кричите на меня, пожалуйста. Я не кричала на вас, я спокойно разговариваю. Я ваш вопрос слышу и отвечаю на первый поставленный вопрос. Сумма долга какая? Тон смените, пожалуйста. Нет, вы недостойны другого тона. Сумма долга какая? Тогда общайтесь в таком тоне с вашими родственниками и соседями. А, понятно, вы не в состоянии даже сумму долга назвать. Все ясно. Видимо, серьезно специалист позвонил. 4025 рублей 42 копейки. 4000 рублей. За 4000 рублей. Кто кого куда направит? Какую хрень вы городите? Выездная группа, если бы она существовала, она бы несла некие убытки, потому что людям надо заплатить за этот выезд. Нужно позаботиться о питании и так далее. Светлана Яковлевна. Кто куда поедет за 4 дня? Светлана Яковлевна. Вы включали бы мозги. Да хватит лихорадочно в истерике повторять мое имя отчество. Успокойтесь. Вы прекратите меня перебивать, пожалуйста. Во-первых, это вы сейчас на меня перебиваете. Вы сейчас на меня перебиваете. На данном этапе диалог вы заканчивается. Сейчас, ну, понятно, слилась, поняла, что ничего не светит и слилась. Пока-пока. Трубку не бросайте сейчас на данный момент. Я трубку не бросаю, малышка, никогда. Трубку бросишь ты и побежишь плакать. Малышка, ко мне обращаться не нужно? Малышка, я буду обращаться к тебе только так. Потому что ты еще, видимо, маленькая девочка. И раз. Вот эту вот херню всю, которую ты говоришь. Еще раз информирую вас на данный момент. Информируй. Понятно? Еще раз вам предоставляю информацию. Я предоставлю информацию. Еще раз, давай. Светлана Яковлевна, то, что вы сейчас меня не видите в лицо, и так позволяете себе общаться. А ты думаешь, что еще если бы я тебя увидела, я бы тебя испугалась? Ты страшная, что ли? Это, во-первых, ваше воспитание. Конечно, мое прекрасное воспитание. Меня учили всяких мразей и телефонных попрошаек ставить на место при каждом касании. Обязательно. В первую очередь. Задолженность вы перед банком. Это у вас задолженность перед банком. Я от этого мразью не становлюсь, а ты обманываешь меня. От этого ты мразь последняя. Чем я вас обманула? Да про выездную группу вот эту херню ты мне начала городить. Ну то, что вас не устроило, то, что может быть аргумент. Я не устроила, это не аргумент. Все прекрасно знают, давным-давно выездные группы существуют только в воспаленном мозгу таких идиоток, как ты. Никто не сказал, что вас еще они не доехали, потому что вы раньше все оплачивали вовремя. Верни! Не едет, никто. Что, вы раньше не вовремя разве оплачивали? Никто никуда никогда не ездит. Вы никаких выездных групп никто никогда не видел. Светлана, тебе только рассказали эту там сказку. Сейчас. Ты в нее поверила и рассказываешь другим людям. Там также вправе выставить ваш адрес. Если мы фиксируем, второй отказ от оплаты. Требования о досрочном возврате все оставшиеся суммы займа причитающимися процентами. Согласно статье 801 пункт 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Я уже выразила свое мнение по этому поводу. Здесь то, что вы ведете также неконструктивный диалог, также будет зафиксировано. Вы конструктивно не общаетесь. Зафиксируешь, что со мной Светлана Яковлевна неконструктивна. Скажите, пожалуйста, а деньги вам когда на карту поступают, почему вы не оплачиваете кредит? Да тебе какое дело? Почему я оплачиваю, почему я не оплачиваю? То есть банк может расценивать как мошеннические действия, правильно? Ты можешь правильно? Расценивать как тебе угодно, мне вообще насрать, как ты можешь это расценивать. Мне вы не должны, Светлана Яковлевна, вы должны Сбербанку. Банк вместе с тобой, мне глубоко насрать, как вы хотите все расценивать. Вы зачем пришли в Сбербанк тогда? Надо было, я считала нужным, решила и пришла. Так сейчас почему платеж не поступает, когда я вам было 26? Решила, посчитала нужным и не плачу. Вот замечательно, мы так с вами зафиксируем, что денежные средства у вас поступают, но вы отказываетесь оплату производить. Поверьте, что угодно, я сейчас только что придумала, никто ничего тебе такого подобного не говорил. Что вы не говорили? Вот то, что ты сейчас сказала. Что вы не говорили? Что мы как мошеннические действия это расценили? Да вы, ты можешь расценивать. Потому что 29 754 рубля вот это наступил на счет. Это понятно. Ты можешь расценивать что угодно, как угодно. Ты не понимаешь немножко, что статья 177 часть. У меня иммунитет на ваше высказывание. Да понятно, что очень ты хороший. Привыкла, что тебя 24/7 говном обливают. Это понятно, работа у тебя такая. У меня и нет цели тебя обидеть. Я просто общаюсь с тобой так, как ты этого заслуживаешь. Так вот. Но, тем не менее, обидеть вас всегда любит лучше. Тем не менее, мне все равно. Так вот. В дальнейшем. Статья 177, часть 1, это получение кредита с подделкой документов и предоставление недостоверных данных. А как же вы мне скажете... С чем же они недостоверны у вас были? Ты дура. Ты дура. Скажи, вот я дура. Вы слышите? И покончим с этим. Тебя где маромойка подобрали? На какой помойке? Скажи, пожалуйста. Очень надоело ваше оскорбление слушать. До свидания. Подожди, ты говорила, что они не трогают. Погоди, погоди. До свидания. Тебя же не трогают мои оскорбления. Общайся с твоими родственниками. Давно. До свидания. Тебя же не трогают мои оскорбления. Информируем вас об адресе банка или направлении корреспонденции. 117-997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.